Бхагавад-гита, 18, 4 глава в Яне-йога. Кто видит бездействие и действие, а в действии бездействие, тот поистине мудр. Вот этот стих можно объяснить? Of Gita 18, he sees an action and action, and action as an action is the, it's like the Jnana Yoga. Yeah. Did everyone understand the question? Вы все услышали вопрос Чандракалы? So in Bhagavad Gita, Sri Krishna explains that one who sees action in inaction, and inaction in action, he is really in knowledge, situated in knowledge. В Бхагавад-гите Шри Кришна объясняет, что тот, кто видит действие в бездействии и недействие в действии, он воистину сведущ, то есть он знающий. So the meaning is that here Sri Krishna is describing about the effect of activity. В данном стихе Шри Кришна объясняет следствие это не совершение действия, Now, воздержание от действия. So already in this chapter Sri Krishna has said nahi kasticchanamapi kayate yavasha karma sarva prakriti jangunai, that no one can refrain from doing action even for one moment. Ранее Кришна уже сказал, что никто не может воздержаться от действия, даже на мгновение. Because everything you are doing is an action. Чтобы само существование состоит из цикла действий. Все, вся наша жизнь — это действие. Even if you are just lying in your bed doing nothing, this is also making karma. Даже если вы бездельничаете, лежите на диванчике, ничего не делая, это все равно действие, потому что оно производит кармические реакции. Breathing and walking and eating, all of these things are karmas and they have reactions. Повседневные действия, такие как сон, прогулка, принятие пищи, это все карма, это все действие, и все влечет за собой кармические реакции. Every body, every physical body in this world is part of the universal form. Все физические формы нашего мира являются частичкой вселенской формы Господа. And so just as parts of your own body, each part has a function, so every physical body that a soul takes in this world has a function in relation to the rest of the universe. У всех анатомических частей нашего тела есть определенные предписанные функции. И аналогичным образом у каждого живого существа, у каждой формы этого мира есть свои предписанные функции и задачи. So the brahmanas are considered to be the head of the universal form. The kshatriyas are the arms of the universal form. The vaishyas are the midsection of the universal form, and the sudras are the legs. Брахманы считаются головой верховной формы, вселенской формы Господа. Кшатрии, воины, считаются руками. Вайши, торговцы, коммерсанты, считаются животом, средней частью, а рабочие — это ноги вселенской формы. So, as soon as a person is born, they have a duty to play in relation to the whole. То есть автоматически, рождаясь, мы уже приобретаем с этим телом обязанности. Мы должны играть свою определенную роль во вселенной. So, if you do that duty correctly, that is, do your dharma, in Varnashram dharma, you create the pious karma. Если мы должным образом исполняем предписанные свои обязанности, связанные с нашей формой рождения, то мы тогда зарабатываем благочестивую карму, хорошую карму. So that is action, which is creating a reaction. То есть это действие, которое влечет за собой последствия, реакцию. But if you neglect to do your karma, if you're inactive, if you don't act, then this is against the laws of nature. So this will also make, inaction will make impious karma. So not acting is also reactive. А бездействие, то есть нежелание исполнять предписанные обязанности, тоже является деятельностью и тоже влечет за собой уже негативные последствия, то есть нехорошую реакцию кармическую. So this is the explanation of Krishna's words One who sees action in inaction. The person is not doing anything, but still it's making a reaction because he's neglecting to play his role in the cosmic form. Вот это и есть смысл вот этого стиха, 18 стиха из 4 главы, то есть что Кришна говорит, что тот, кто видит бездействие в действии. So now we have to understand. Вернее, в действии, в бездействии, что тот, кто понимает, что даже бездействие, отлынивание от предписанных обязанностей само по себе является деятельностью, влечет негативную реакцию, вот это и есть смысл понимания того, что говорит Кришна. So now we've explained how inaction can be action. Now we want to explain how action can be inaction. То есть вот это пояснение составляющей того, как бездействие является на самом деле по факту действием. Now we're coming to what is the meaning of inaction in action. То есть мы услышали о том, что такое действие в бездействии. Сейчас мы услышим, что такое бездействие в действии. So in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Shri Krishna said, Adhisthanam yatha kata karanam cha prithak vidham, which means to make a karma happen, to make a reactive work, you need five components. Адистанам тата карта, Кришна объясняет пять компонентов кармы, пять необходимых составляющих, которые создают кармическую реакцию. So the first ingredient, component of reactive work is adhisthan, that means the body. Адистан, тело, является первым из пяти компонентов, составляющих создание кармы. And then there is pratak vidha, that means karanam, cha pratak vidham, that means the senses. Затем следует чувство. And then there is the pran. Третье это прана. That is cheshta. Cheshta. And then there is the paramatma, because without paramatma no one can function. Четвертое это параматма, то есть без санкций параматмы никто действовать не может вообще. So these are four features. Now the fifth feature is a karta. Here karta refers to the material ego. И пятый фактор создания кармы это карта, действующий. В данном контексте это ложное эго, аханкара. So, yes. So here karta means the material ego, which is instigating the activity. То есть ложное эго побуждает это действие. Now, if you perform your duty because you want to experience the good reactions of that, so you're acting with the ahankar, material ego. И то есть если вы инициируете какое-то действие, чтобы пожать хорошие благие плоды своего действия, все равно вы действуете с уровня аханкары, ложного эго. But if you're doing the duty only out of a sense of duty, without any attachment to the results. So that is called nishkarm karma yoga. Nishkarm, without any desire for the results, karma yoga. Then you are not acting out of ego. То есть даже если вы делаете какие-то благие дела, ну в надежде, что получить хороший результат благочестивой деятельности, то вы действуете с уровня ложного эго. Но если вы совершаете действия, то есть предписанные обязанности, не будучи привязанным к плодам, то есть получается нишкам карма йогу, то тогда вы не создаете кармических реакций. So, among the five components which bring about a karma, a reactive work, one of the components is missing. Therefore, even though externally this looks like the person is acting, but his actions are producing no reactions. То есть вот это секрет. Получается тогда из пяти составляющих создание кармической реакции, вы забираете, удаляете один компонент, вот этот карту, ложное эго. И тогда, хотя внешне может показаться, что человек такой же, как и все, совершает кармические действия, он уже вне реакции от этих действий, потому что он как вышел из этой игры. And this is what Sri Krishna is referring to when he said, one who sees inaction in action, that the person who has pure knowledge understands that though everyone is acting, not everyone is making karma. Those who are acting without attachment for the fruit of their work, they are not making any karma, but rather their karma is gradually being exhausted and they'll become liberated. Вот об этом и идет речь, когда Кришна говорит, что мудрый видит бездействие в действии, что другим кажется, что все одинаковые, все работают, все что-то делают, но мудрый человек различает, что когда действие совершается без элемента ложного эго, это действие не создает кармическую реакцию. То есть человек постепенно истощает вот этот запас кармических реакций и выходит из цикла рождения и смерти. They are gradually becoming free from karma. And if the Nishkarma Karma Yoga will be offered to the Supreme Lord, to Sri Krishna, and they'll enter into bhakti, then they can actually be liberated from this world completely. То есть человек работает в направлении, совершая Нишкама Карма Йогу, человек уже работает в направлении высвобождения вот этого запаса кармических реакций. А если ему посчастливится начать, если осознанно предлагать плоды своего действия Кришне, и позже он привлечется к бхакти, то тогда ему удастся уже усовершенствоваться в этой попытке выйти из цикла рождения и смерти, и он достигнет совершенства. So Sri Krishna calls this karma kaushalam. This is the expertise, the skill of work. How to work in such a way that if your consciousness is being purified. Кришна называет это карма кошелом, то есть вот это и есть истинное мастерство кармы, то есть человек, который смекалистый, он понимает, как не создавать кармические реакции, то есть действовать, жить в миру, действовать, но при этом не накапливать запас кармы. So you are living the progressive life, and your time, the precious, valuable time of the human birth is not being wasted. Потому что это самый разумный подход к жизни, что человек понимает, что жизнь, она очень короткая, и чтобы жить прогрессивно, по-арийски, что ему надо разумно действовать и не тратить ни секунды ни на что. И поэтому действия, которые не создают за собой кармической реакции, это разумный подход к жизни. Yes. Then, next question. Следующий вопрос. Thank you. Спасибо, Чандракала, за вопрос. Who's managing the questions? Please manage it. Если кто-то есть в этой аудитории ответственный, я надеюсь, это Гиридхари, что ты где-то там невидимо сидишь. Если у кого-то руки подняты, пожалуйста, включай микрофон этому человеку сразу. Хари Кришна, преданный. Ну, я первый раз на вашей встрече, поэтому я только вот подключился. Как нужно вопрос задавать полностью или поэтапно? Excuse me, can the person who is speaking, can the person who is speaking turn on their video, please, so we can see you? Представьтесь. Ну или вопрос можно задать, если он короткий, сразу я переведу его, если он много этапный. No, isn't the person who is speaking automatically? Я поняла. Задайте вопрос, пожалуйста. Okay. Задайте вопрос. Ну, вопрос следующий, что сейчас много преданных имеют статус гуру. Вот, и как вот понять, кто истинный гуру? Прабхупада он говорил, что преданный он должен становиться гуру только тогда, когда он достиг уровня уттама-адхикари. Кто говорил? Шрила Прабхупада говорил, и можете сослаться на цитату или на... Нектар наставлений, комментарий, нектар наставлений, пятый текст, последний абзац. И Шрила Прабхупада говорит, что только Уттама Адхикари может становиться гуру. Ну да, он говорит, что не стоит становиться духовным учителем, если вы не достигли уровня Уттама Адхикари. Он говорит, что не нужно принимать духовного учителя, если он находится на уровне Канишка и Мадхьяма. И вот вопрос в том, вот такого Уттама Шрила Прабхупада вот имел в виду, Уттама, который описывает Чайтанья Махапрабху, Уттама, который описывается в Шрила Бхагаватам, где Уттама Рупа Госвами. Вот. И как вот понять, что вот этот преданный, это является истинным духовным учителем? So he is saying, in Nectar of Devotion, in the commentaries, in Nectar of Devotion, in the commentaries, Srila Prabhupada says that only Uttama Adhikari devotee can become guru. Unless you're Uttama, don't try to become, it's not advisable to try to become guru. So the question is now, there are many gurus, and then in the context of this statement of Srila Prabhupada, which Uttama he is speaking about, the one that Krishna explains to Uddhava in the 11th canto, is it Uttama Mahaprabhu, was the categories of Uttama, Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu explanations, how does one understand that he is following a true Sadguru and a qualified spiritual master, a person is qualified to be a spiritual master? Okay, first of all, you have slightly misquoted the words of Srila Prabhupada. Ну вот цитата звучит немножко... Шри Прамбраджан Прабхугат, что Шрила Прабхупада говорил немножко по-другому. In Upadeshamrita commentary, Srila Prabhupada said that Konishta Adhikari and Madhyam Adhikari can become a guru, but the disciple will not be able to progress very well under their insufficient guidance. Шрила Прабхупада говорит там следующее в комментариях, что и Каништа, и Мадьям могут быть гуру, но ученик не будет должным образом прогрессировать под их недостаточным руководством. Therefore, oh, it is recommended that one should take shelter of Uttam Adhikari. И поэтому рекомендуется принять прибежище Уттама Адхикари. Now, in accordance with the conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Srila Rupa Goswami, and Srila Rupa Goswami's analysis of three levels of Adhikar in Bhakti Rasamrita Sindhu. И что же касается тогда контекста пояснения категорий Каништха, Мадьям и Утам в беседе Шри Чайтани Махапрабху с Рупой Госвами, и затем эти концепции, изложенные Рупой Госвами в Бхакти Расамрита Синду. So, the Kanishtha Adhikari is up to and including the stage of Anatta Nivritti. Kanishtha Adhikari доходит, Kanishtha Adhikari уровень достигает Anatta Nivritti. The Madhyam Adhikari is in the stage of Nishta. Madhyam Adhikari уровень находится Ништхе. And the Uttam Adhikari is in the stage of Ruchi. Uttama Adhikari находится на уровне Ruchi. So in the stage of Ruchi, the Uttam Adhikari has some realization of Krishna's name, form, qualities and associates. И на этом уровне, на уровне Ruchi, преданный уже осознал, у него есть откровение, реализации о имени Кришны, о его форме, о его качествах и его спутниках. So Chaitanya Mahaprabhu said, Kiba Vipa Kiba Nyasi Subrat Sudra Kaninai Ye Krishna Tattva Veta Sei Guru Hai. Whether one is a Sudra or a Brahmin or a Sannyasi, whatever a person is, if a person has realization of Krishna Tattva, then he is Guru. И Chaitanya Mahaprabhu говорил, что кем бы человек ни был, будь он Шудрой, будь он Sannyasi, будь он браманом, если у него есть реализация Кришны, он может быть гуру. Он достоин того, чтобы быть гуру. Он и есть гуру. Why is he saying kibanyasi? Even if someone is a sannyasi. И почему говорит кибанясу? Actually, in those days, the sannyasis, they did not make disciples. They generally they would have only one disciple who would take care of them when they were old. И почему он говорит, даже если он саньяси, он может быть гуру? Потому что в те времена в Чайтани Махапрабху саньяси обычно не принимали учеников. То есть у них был один слуга, который был их как учеником и ухаживал за ними в преклонном возрасте. По традиции так было. Mainly the gurus were grihasthas. That's why Mahaprabhu said, kibanyasi. Even if someone is a sudra, or even if they are sannyasi, they can... То есть традиционно... Anyone who knows Krishna Tattva, oh, he can be guru. Грихасхи были, несли ответственность за то, чтобы быть гуру. То есть для саньяси это было необычно быть гуру. Поэтому Махапрабху, даже если он саньяси, он может быть гуру. Because these are all bodily designations of Varnashram Dharma. Потому что все равно это все ярлыки, отождествление с Варнашрама Дармой. They are not relevant in the paramartic vichar, that is, from the transcendental perspective. В сфере духовности они никакой роли не играют, кто статусы вот эти все и мирские положения. Now, in the analysis of the levels of qualification, in the discussion between Sri Krishna and Uddhav, you have three levels, Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. То есть вот это мы сейчас обсудили, вот эти категории начинающего преданного, преданного среднего уровня и высшего уровня в контексте, как Рупа Госвами преподнес учение Чайтани Махапрабху. Есть другие категории, которые Кришна объясняет Удаве в 11-й песне Шримад Бхагаватам, Пракрита, то есть вот такой неофит преданный, Мадьям и Утам. So in this analysis, the Prakrita Bhakta goes up to Nishta. И в этой категории Пракрита Бхакта уровень достигает ништхи. The Madhyam Bhagavat is from Ruchi up to Bhav. Madhyam Bhagavat идет уже от Ruchi до Bhavы, это Madhyam. And the Uttam Bhagavat is from Prem. А Uttama Bhagavat тут уже от Премы. Mm. So such gurus are extremely rare. Ну, таких гуру очень трудно найти. Actually, to be honest, the Madhyam Bhagavat or the Madhyam Bhagavat Guru, which according to the another analysis is the Uttamadikari, is also very, very rare. И даже Madhyam Guru такой, который в предыдущем анализе был от Ручи, не, потому что по сравнению вот этот Madhyam попадает в категорию Рупы Госвами Уттама. Это тоже великая редкость, величайшая редкость такой гуру. So if one can have a very good guru from the stage Ruchi, Asakti, Bhav here in the Madhyam Bhagavat, then one is very fortunate. Поэтому если кому-то посчастливилось встретить, принять прибежище у духовного учителя, который уже на уровне Ручи или выше, то это уже величайшая удача для дживы. And better if among those the guru is at least in the last stage of Asakti, just about to go into Bhav. Желательнее, конечно, чтобы гуру уже был на уровне Асакти, уже на конечных стадиях Асакти, приближающихся к Бхаве, граничащих с Бхавой. If the guru is any lower than this, though he has realization, but not so much spiritual power, and he should himself be associating with the more advanced devotees. Потому что если сам гуру еще не дошел до уровня Асакти, то у него, конечно же, будет очень много реализации, но еще не будет такой большой духовной силы, поэтому такому гуру самому необходимо продолжать активно общаться с саду, которые превосходят его по духовному развитию. Because if he will not advance, associate with more advanced devotees, he will not progress nicely. Потому что если сам гуру еще не достиг совершенства и активно не продолжает общаться с саду, то он тоже может затормозить или не расти дальше. Mm-hmm. Yeah, so these are some of the considerations. Now we see in society today there are many different levels of gurus. Это факторы, которые нужно знать. Но мы видим на данный момент много разных уровней гуру в обществе. And the persons who they don't have any samskaras, impressions from the previous life, they'll generally be attracted and go towards a guru in a lower level or a guru especially in Vaidhi Bhakti. И нужно понимать, что те, у кого нет много сукрити, у кого нет самскар вообще бхакти из прошлой жизни, они будут спонтанно привлекаться к гуру, который уровня более низкого, который учат Vaidhi Bhakti. And after those persons have been serving for many years, then when their samskara becomes stronger and their sukriti becomes stronger, then they'll naturally gravitate towards a guru in Raganuga Bhakti. То есть, чтобы появилось даже влечение, стремление идти к гуру в Рагануга Бхакти, необходим уже наработать многолетний опыт севы, служения, самскар Бхакти, и тогда появится вот это спонтанное влечение к гуру, который учит Рагануга Бхакти, и возможность найти такого гуру. If a person has some impressions from the previous life, strong impressions, then in this life, right from the beginning, they'll go directly, they will be attracted to a guru in Rāganuga Bhakti. Стаж у всех разный духовный. Тех, у кого уже есть самскары из прошлых жизней, они могут с самого начала в этой жизни сразу привлечься к Рагануга гуру высокого ранга. So, it is Kali Yuga, so there are many anomalies. Но нужно тоже признать факт, что это сейчас Kali Yuga и очень много аномалий. But in Gita, Sri Krishna said that one who strives to do good cannot meet with destruction. Кришна говорит, что тот, кто жаждет, стремится поступать хорошо, он не погибнет. So there's nothing to worry about. If you are sincere and you are praying and trying to make progress, Krishna will manage everything in a very good way. То есть Кришна говорит, кто делает хорошо, не пропадет. То есть если ваши намерения благие, вы жаждете истины, вы искренни, то Кришна приведет вас туда, куда надо. No need to criticize or involve the mind in thinking about this society, that society, and this guru and that guru. Не надо вот впадать в эту в критику, чтобы там, чтоб ум там мучился, винил кого-то. Это общество мне не угодило, тут не тот уровень. Вот there эти many, не такого высокого уровня. There are many уровня. Devotees who are always thinking in this way because their samskara is very low, and when a person's samskara is more developed, then they never think of these things. They always think, ah. How beautiful is the Leela of Radha Krishna in Vrindavan. То есть не поддавайтесь на вот эти соблазны, как кого-то критиковать, винить, что там вам не додали уровня какого-то высокого гуру или что-то, потому что это ваша неудача личная и ваша недоразвитость. Потому что если вы будете работать над собой и углублять свои самскары, то у вас это все никчемно и тянуть не будет. Вы будете просто радоваться всеми, радоваться, восхищаться красотой Лил Кришны, его братья лилами, вам уже будет не до вот этого нытья. How amazing it is that Radharani's love is so unlimited and inconceivable that even Krishna himself, being absorbed in remembering Radharani, has become golden in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Wow. Вы же будете, вас будет тянуть к другому, будете восхищаться, думать, насколько же потрясающая любовь Шримати Радарани, что сам Кришна, вдохновленный, очарованный ее любовью, принял золотой оттенок ее тела и стал Шри Чайтанья Махапрабху, Гаурангой. So, like this, the swans, they always go to the beautiful crystal clear waters of a lake filled with fragrant lotus flowers, and the crows, they always go to the garbage dump, which has a very bad smell and contaminated things. То есть это вот таковы правила жизни категории. Лебеди всегда слетаются к чистым водоемам, озерам с кристально чистой водой, на поверхности которой благоухают лотосы, а ворон все равно всегда на помойку тянет, там покаркать. So we should know clearly the siddhantas of Vaishnav Tattva. What are the different levels and capabilities and realizations of devotees? In different levels. The tattva we should know in principle, but we don't have to go into always thinking about this particular person and that particular person and that particular person. We have to mind our own business and surrender. То есть, в принципе, мы должны трезво знать все таттвы. Мы должны знать характеристики чистого преданного, разные категории вайшнавов, понимать способности, духовные способности и мощь вайшнавов на разных духовных уровнях. Но это не значит, что выучив седанту, мы потом должны постоянно примерять, как линейка, к этому индивидуальному вайшнаву, к этому, потому что мы застрянем на этом надолго. Мы должны это знать, но смотреть вверх всегда. If you have some understanding, oh, there is some problem in some Vaishnav community. Если возникли какие-то конфликты или проблемы там в вайшнавской общине. Okay. Now try to find the solution. Don't be absorbed always in the problems. Problems. Возникли проблемы, решайте их, но не надо смаковать сами проблемы. Вот не застревайте на уровне вот этого переваривания вот этой проблемы на годы. Some persons they become like professional polemicists. Потому что есть просто профессиональные заядлые полемики, которые вот этим только и живут. So we want to be Vaishnavas and love Radha and Krishna. Но мы хотим быть вайшнавами. И любить Радху и Кришну. So we try to seek out the best association we can and take shelter there and be inspired in Shuddha Bhakti. Поэтому мы должны стараться выискать наилучшее общение для себя, самое возвышенное и вдохновляющее, и, находясь там, под руководством, стремиться стать чистыми вайшнавами сами. And to do that sometimes you may have to leave behind everyone you know. Иногда придется ради этого расстаться со всеми, кого мы знаем. Just like if there's some friends, they are together in the same class at school. Допустим, если есть группа друзей одноклассников. And they take an exam. И вместе они сдают экзамен. So then one of them passes the exam and the others fail. И один из этих студентов сдает экзамен, остальные проваливают. So the student who has passed, he has to go on to the next year. And the students who have failed, they have to stay behind and do that year again. И двоечникам придется остаться еще на один год и пройти все эти классы заново, а тот, кто сдал экзамен, ему придется идти уже в следующий более старший класс. So in the same way, when a person is that has a higher aspiration, then they have to follow that, and they cannot be think about all. What everyone else is doing. И поэтому иногда нам приходится так тоже делать такой выбор. Если нас тянет к более возвышенному, то мы должны следовать этому, даже если нам придется оставить друзей позади. Of course, it's natural to want to help our friends. Естественно, мы хотим помочь другим, своим близким всегда там. But until a person has come into a particular state of their own spiritual evolution, you cannot do anything. Но навязать более высокий уровень вы никому не сможете. То есть человек сам должен дорасти до того, чтобы хотеть более высокий вкус, а не то, чем он довольствуется на данный момент, то, что его устраивает. Поэтому нам нужно культивировать тоже вот эту отстраненность, непривязанность. The best thing that you can do is you try to be a better devotee yourself, and if your friends and associates see that, they may think, oh, I also want to follow. Мы не можем никого заставить ничего понять или признать или осознать. Нужно просто стараться стать лучше самим, и тогда, увидев вот эти положительные трансформации в нас, другие могут потянуться за нами, просто следуя нашему примеру, вдохновленные нашим примером. So don't try to become the Parupadesh Pandit. Поэтому не надо быть Parupadesh Panditом. Parupadesh Pandit means the so-called learned person. Who is always giving instructions to others, but then not following himself? Парупадеш пандит — это псевдоученый, который всех поучает, но сам ничему не следует из того, что втолковывает другим. The best way to instruct others, the best way to lead others in the right direction is you yourself have to practice properly, and naturally, others will understand. And appreciate what you are doing when they are qualified. Лучший способ помочь другим — это самому стать лучше, усовершенствоваться и вдохновлять примером. Тогда люди сами потянутся. I hope this has. Я надеюсь, это ответило. The various the elements of this discussion on from 360 degrees we try to look at this subject. Я надеюсь, это я разъяснил ваши вопросы со всех ракурсов. На 360 градусов обзор. Then, is there another question? Что? Можно маленькое уточнение или уже лучше в следующий раз? He wants to clarify something more. Yes, yes. Да. Ну, вот в самом начале ответа, ну, там немножко так тяжело это было слышать, что, ну, допустим, я еще до уровня Бхиштхатхикари недалеко, там, до уровня там, ступени Шрадхи тоже еще очень-очень далеко. То есть, если я нахожусь в полном невежестве, то каков же мой путь и какое мое главное лекарство на пути к истинному духовному учителю? То есть, не к тому духовному учителю, который может дать что-то поверхностное, которое не даст какого-то прогресса в духовной жизни. Вот. А каков мой путь и лекарство именно к истинному духовному учителю, в моем состоянии? So you're saying, well, if my own level is quite low, then what is... Then when we're saying that those with the low samskars or no samskars are naturally attracted to the guru would be of lower caliber. So then what would be my remedy and my strategy, let's say, to seek out the best guru or more elevated guru? Yes, you cannot do anything. Вы ничего сделать не можете с этим. You can only cry, oh, Nityananda Prabhu, you are Akhanda Guru Tattva, please be merciful to me. Вы, стратегий никаких нет, кроме вот молитвы, слезной, искренней молитвы Нитянанде Прабу. Нитянанда Прабу, ты... Guru Tattva. If you have, the ego that you have the power to find and identify the advanced devotees, then you'll be cheated by Maya. То есть очень важно изначально в себе отбить любую вот эту уверенность, что у нас есть способность распознать или разглядеть чистого преданного, что мы вот пойдем и найдем чистого преданного, сами подтвердим себе, что мы нашли этого великого Утама. То есть, если у нас есть даже вот намек на такую идею, то майя очень сильно нас разочарует, просто нам придется страдать. So you have to become very humble and cry from the core of your heart, Oh, Nityananda Prabhu, please be merciful to me. If you will bring me in the association of your representative, I promise I will surrender my life. То есть, если мы не хотим быть обманутыми Майей, не должно быть никакой даже намека на уверенность, что мы можем там найти себе чистого вайшнава гуру. То есть мы должны признать полную беспомощность и зависимость от милости и молиться Нитинанде Прабу слезно, чтобы он осчастливил нас так, дав нам возможность оказаться у лотосных стоп возвышенного вайшнава. In this regard, my Gurudev used to give the example. В связи с этой темой мой Гурудева приводил следующий пример. Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days. Parikshit Maharaj был проклят умереть через 7 дней. So he left his royal crown and royal garments, and he came onto the bank of the Ganga to sit and fast until death. И он тогда тут же покинул дворец, снял с себя царские одежды, корону, ушел на берег Ганги, чтобы молиться, поститься, там готовиться к уходу. At that time, many rishis from all over the universe they gathered together there. В этот момент бесчисленное количество риши со всех частей вселенной оказались там на берегу Ганги. In those days there was no email. В те времена не было ни имейла. So how did they know to come there? Ни чатов. Как, откуда все риши узнали, что надо появиться там в этот момент, собраться? And among them, one Shukadev Goswami arrived there. И среди этих риши был Шукадев Госвами. And he was sent by Krishna to save Parikshit Maharaj. Его прислал Кришна на помощь Парикшит Махараджу. So we should not think that we can manage and arrange everything in our spiritual life. We have to pray and depend upon the mercy of Sri Krishna, Nityananda Prabhu also. Поэтому мы должны понять, что в духовной жизни мы ничего не контролируем своим, мы ничем не можем сами себе там заказывать, что-то устроить, организовать. То есть мы полностью зависимы от Кришны, Нитянанды Прабху, чтобы они прислали нам духовную помощь. Anyone cannot imagine what is really a pure Vaishnava. They cannot imagine what is the actual nature of pure bhakti. All of these things, they come to us by grace. Никто себе даже представить не может по-настоящему, кто такой чистый вайшнав, что такое чистая бхакти. То есть эти сами понимания даже только могут прийти по милости, осознание. Another thing is that very often the madhyamadhikaris, they are the instruments of the uttamadhikaris. И надо понимать также, что очень часто мадхьямадикари инструменты в руках уттамадикари. So sometimes we may not have a good understanding, but kindly a мадхьямадикари may come to us and say, "Oh, come with me, I know уттамадикари, and take you there." То есть иногда мы находимся в таком потерянном состоянии, и в жизни появится мадхьямадикари вайшнав, который приведет нас к уттамадикари, скажет: "Пойдем со мной, я хочу тебя познакомить каким-то возвышенным вайшнавом, поведет вас за собой." So consider all of these things very carefully. Поэтому поразмышляйте поглубже. You can realize it. Со временем это понимание придет. Next question. Следующий вопрос. Yes. Не можешь нам говоришь? Задавайте вопрос. Хорошо. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Вот вы говорили про круговорот рождения и смертей. Меня слышно? Да. Вот. И если человек, он, ну как бы он уже понял, что он не хочет продолжать этот круговорот рождения и смертей и не хочет больше жить вот в таком круговороте. И он хочет служить абсолютной истине, абсолютно в этом уверен и не сомневается. Хочет посвятить свою жизнь абсолютной истине. Что тогда ему делать? И когда эта абсолютная истина даст ему возможность, ну, проявлять это служение, оказывать? So right. The question is, you spoke about samsara, the cycle of death and birth. Mm. So if the person is 100% sure that he does not want to take part in the samsara, be part of samsara anymore, and wants to serve absolute truth, what is the person to do, and how will absolute truth give this person a chance to serve it? Mm-hmm. So in Shastri he said, samsara anala. That this material world is like a blazing forest fire. Шастра, ведические писания сравнивают материальное бытие с лесным пожаром. Сантапта дипта шивша джаларашимива. And just as a person whose hair is on fire will run to a river, so in the same way, a living entity who is burning in this fire of material existence should run to sadhu sangha. И подобно тому, как человек, у которого загорелись волосы, будет бегом бежать куда-то к водоему, чтобы потушить этот пожар, человек должен также бегом бежать к саду, к святой личности за помощью. Джанана маранади сансара анала сантапта дипта шиша джаларашим нива. So, first, we have to come to the association of a sadhu, pure devotee, and take shelter there, Guru Parashray, and become in Anugatya, under their guidance. Изначально необходимо найти себе духовного покровителя, то есть истинного садху, и принять прибежище у них, и быть под их руководством полным. Mm-hmm. Then one should take initiation. Харинам at first, and then when one becomes more qualified, Diksha. Затем необходимо получить духовное посвящение, изначально Харинаму, а затем Дикшу. Then one should render devotional service under the guidance of that sadhu. Затем необходимо совершать преданное служение под руководством этого садху. Carefully chanting every day. Старательно повторять святые имена каждый день. Remembering Gayatri mantras. Памятовать Гайатри мантры вовремя. Serving the deities and Tulsi Devi. Служить божествам Туласи Деви. And studying Shastra, engaging in Harikatha and Harinam Sankirtan. Изучать священные писания, слушать Харикатху, петь Киртан. Whenever possible, one should observe the important festivals and do the parikramas of Navadvip Dham and Vrindavan Dham and Jagannath Puri Dham. При возможности необходимо всегда принимать участие во всех вайшнавских праздниках, совершать парикрамы во Вриндаван Даме, Навадвип Даме, Джаганнатха Пури Даме. So one should serve being under guidance. One's life is guided. То есть всегда надо быть под руководством. Вся жизнь должна вайшнава быть под руководством. That is called anugatya. Это называется анугатья. Slowly, slowly, one's heart becomes fully, by being under guidance, our own heart becomes fully in tune with our guru's heart. И если мы всегда находимся под руководством, то постепенно наше сердце естественным образом настраивается уже на одну волну с сердцем духовного учителя. So when the two hearts have come in tune with each other, then all the nectar of realization of the service of Radha Krishna from the Guru's heart overflows into the heart of the disciple. И как только наше сердце находится в гармонии с сердцем духовного учителя на одной волне, автоматически, спонтанным образом, все откровения реализации сердца учителя начинают перетекать в наше сердце. So this is the secret of spiritual life. И вот это секрет духовной жизни. To fine-tune our heart that it is exactly in harmony with the heart of Guru. Настроить своё сердце на одну волну с сердцем Гурудева. Вот это это секрет успеха духовной жизни. So we do that through the surrender, taking shelter and being in anugatya, and then the mercy, the grace of Guru overflows to us. И как это делается? Мы подчиняемся, подстраиваем свою жизнь, свои поступки под директивы Гурудева. Находимся в анугатье. И стараемся следовать ему, пока это уже не станет естественным для нас. Mm-hmm. So always one should be under guidance. Sometimes a devotee, they want to abandon everything and think, oh, I will go and I'll stay always in Vrindavan with Guru. То есть надо быть всегда под руководством. Иногда у преданных возникают такие идеи. Вот я хочу все бросить, уехать во Вриндаван и жить там со своим Гурудевом. So it's a good idea. For those who are very advanced. Это замечательная идея для тех, кто уже находится на продвинутом уровне, на очень крепком духовном уровне. But for those who are not so advanced, it is they will progress more rapidly by serving in the place where they are living, but serving according to the guidance of their guru. Но это не подходящая идея для тех, кто еще духовно не окреп, потому что те, кто еще не окрепли, получат гораздо больше блага и будут развиваться лучше, когда они находятся в своих обстоятельствах, просто строго следуют наставлениям гуру и служат. And after some time, their eligibility will improve, and they'll then will have more opportunity to be in the holy dharma and more opportunity to stay in the association of their spiritual master. Очень важно развиваться грамотно, созреть изначально перед тем, как что-то такое, такие рывки какие-то делать, такие радикальные изменения. Потому что когда мы созреем, нам легче перейти естественным образом на этап, где мы можем, у нас больше сукрити находиться в святой даме, и есть больше сукрити находиться рядом с духовным учителем. So, this example was given in the life of Raghunath Das Goswami. Это проиллюстрировано, вот эта идея жизни Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. When he was young, he was trying to run away from home many times and to stay with Mahaprabhu. В юности он снова и снова совершал попытки сбежать из дома, чтобы жить с Шри Чайтани Махапрабху. But Mahaprabhu said, "Stira hao garijal naha batul, krami krami pai bhavaloka sindukul. Make your mind steady, go back to your home. Don't be a mad person." Но Махапрабху ему строго сказал: "Угомонись, успокойся, вернись домой и не веди себя как безумец." Крами крами пай бавалока синдуку. You can cross over the ocean of material existence, but you have to do it step by step. You cannot jump all at once. Ты не можешь одним прыжком перепрыгнуть океан материального существования. Это делается шаг за шагом, постепенно. Антарикориниста бая локе баваха. Oh, no, there's another verse before that. Markata vairagya hoya loka dekaya yato yogya vishay bunja anasakta hoya, which means, first of all, markata vairagya na hoya, don't try to make an external show of renunciation. То есть не надо проявлять внешнее отречение. Отреченность. Because that will be market vairagya, that is called monkey renunciation. Потому что это ложно, это как марка от вайраги, то есть отреченность обезьяны. You know that a monkey is very renounced. They have no clothes even. Обезьяны очень отреченные, прямо. Like Shukadev Goswami. У них даже одежды нет, прямо такие же, как Шукадев Госвами, не одеты. They have no house even. Дома у них нет. They live in different days in a different tree. Такие вот отшельники странствуют от дерева к дереву. They have no money. Денег у них нет. But so they look like they're very renounced, but they're sitting there and inside they're thinking, "Oh, when can I steal this food?" И кажется, что настоящие такие отшельники прямо, отречённые личности, но на самом деле они сидят и целый день напролёт думают, чтобы украсть и присвоить себе чужое. And they want to enjoy with so many sex with other monkeys. И где бы с обезьянками разными понаслаждаться? So their renunciation is only external for some time, and then they become involved in sense gratification. Поэтому это все притворное, то есть это временное, вроде такое отреченное, отреченный, а появился шанс понаслаждаться и прыг и поехали. Поэтому otherwise, не надо так быть. One may experience a smashing vairagya. Это вот есть маркат вайраги, один вид ложного отречения, как у обезьяны. Есть смашан вайраги, тоже вид ложного отречения. Смашан вайраги means the renunciation of the cremation ground. Смашан — это крематорий, то есть это вот вид отречения, который проявляется, когда мы побывали там на похоронах. One day a person, his close relative died, and he went to watch the cremation. То есть у многих есть такой опыт. Кто-то близкий очень умер, друг или родственник, человек идет на похороны или крематорий. When he watched the body burning there, then he realized, "Oh, I am not this physical body. This I am the soul, and this body is temporary, and its destination is only to become ash." And food for the worms. Ну и побывав на похоронах или там понаблюдав за процессом за кремацией, у человека вдруг накрывает, он понимает, да это же все бренное, это вот это труп, это все не настоящее, и человек начинает испытывать прилив такой отреченности от мира. И начинает думать, да кому эта жизнь вообще, какой смысл в этой материальной жизни? Все, я буду отрекаться от всего. And then, after the cremation, he goes home. And then forgets everything and watches TV and is just eating chocolate ice cream. А потом прошло пару дней после похорон, там человек включил телевизор, мороженку покушал, ему хорошо стало и забыл о своем желании отречься от всего. So sometimes a person feels extreme detachment, but it's just for a moment. То есть вот есть такие ситуации в жизни, которые вызывают у нас мимолетное такое желание отречься, но это очень недолгое чувство. So then there's another type of vairagya, falgu vairagya. А есть еще вид ложного отречения, который называется фалгу вайрагья. There's a river called Falgu. It flows under the ground. On the surface there's sand, but the water is flowing underneath. Есть такая река Фалгу, которая сверху посыпан это как бы песок, а под песком течет река. То есть ее не видно воду. So that is the person who renounces the worldly activities for ulterior motives. He wants to get fame, reputation, and worship, honor, and respect of others. Ну, это притворное такое отречение, что человек вроде бы отрекается, но на самом деле в надежде получить гораздо больше взамен на свое отречение, что получить и почести, уважение, последователей, там, ресурсы и так далее. So instead of showing these three types of the fake renunciation, Mahaprabhu said, Yata yogya vishay bhunja anasaktohaya, be in your home, and you can enjoy, in a religious way, conveniences of the worldly life, but don't be attached to them. И поэтому Махапрабху призывает всех позабыть о вот этом ложном таком фанатичном порыве отречься, потому что это мимолетное и не настоящее. Он говорит: живите вот в миру, как живете, да, и даже пользуйтесь комфортами, которые мир предоставляет вам, но не будьте привязаны к этому. Then Mahaprabhu said, Antrikari nista bahya lokabhyabaha achirati krishna tomai koribe uda. On the inside you should cultivate your nishta, steadiness. Культивируйте свою стабильность духовную внутри. And on the outside you should behave like ordinary person. А внешне ведите себя как обычный человек. That means ordinary religious person, not like an ordinary person today who is very sinful. И под обычным человеком речь идет об обычном праведном религиозном человеке, не современном обычном человеке. Then Mahaprabhu is saying, Achirati Krishna Tomai Koribe Uda. And when your heart becomes steady in the stage of nishta, then Krishna himself will rearrange your whole life in a wonderful way that you will come out from all obstacles and be completely in the sadhu sangha and fully in service and fully in bhajan. То есть внешне ведите себя адекватно, вписываясь в рамки такого внешней жизни, а внутри вот это разводите этот костер, пламя бхакти. И когда этот огонь разгорится, Кришна сам вмешается и создаст такие, разрулит сами ваши внешние обстоятельства, чтобы дать вам возможности больше садусанги и пребывания в святой даме и так далее. So the fruit will naturally fall from the tree when it's ripe. So in the same way, when your bhakti is starting to become ripe, naturally you become detached from the external worldly situations, and all obstacles will be removed. То есть плод упадет с дерева, когда он будет уже спелый. Таким же образом наша жизнь, сам траектория сама поменяется, когда действительно мы будем спелыми внутри. So the mercy of Guru will manage all of this. So you have to put faith and be in anugatya, under guidance, and then you will progress for sure. Все по милости происходит. То есть если мы в анугате под руководством истинного духовного учителя, милость Гурудева, все это нам даст, когда придет время. So, then next question. Следующий вопрос. Лолита has a question. Гурудев. Hare Krishna, pronounce. Oh, it sounds like Madhavi. Меня слышно? Да, Мадхави. Гурудев, thank you so much for this, for joining us for this Namahat program. I have two questions. One of them is more practical, actually, and and it's about preaching. Sometimes when I speak with my friends and, you know, have established relationships where we're all kind of equal, so I cannot, you know, sort of preach like this, you know, if, if I know more, but still I want to preach, of course, and most of them actually support me, and they're curious to know something, and they, well, they're quite favorable to me doing bhakti. Mm-hmm. But at the same time, they don't, well, in some situations when I know that it would exactly help them, they're not really, well, I know it's hard to explain, but the mood of some people is like, okay, you do your thing and I do my thing, and I think it's okay, but in some situations when they really have some problems and they face difficulties and they sort of come back, and I can only say that, well, I have nothing new to say, because I can just, you know, say the same things, that we should just serve Krishna, you know. And sometimes people don't really want to accept it, and I feel very strange, because I want to understand where is the limit, like, what's the balance, how do okay. we... So you're bringing up a number of issues here. А по-русски надо на русский перевести, Мадею. You see, if you just let it, others didn't understand the question, so she spoke in. Translate, yes. Ты переведи сама на русский, чтобы все знали. Ага, ну вот иногда очень сложно понять, как проповедовать людям, найти эту грань, когда ну ты действительно можешь, когда ты можешь что-то им донести, но когда это не будет идти в разрез с их свободой воли. Потому что бывает так, что просто хочется что-то рассказать, да, и ты понимаешь, что это может помочь человеку. И, но в то же время, если мы в равной ситуации, да, в равных положениях, и человек не может... Я извините, я сама уже запуталась в своем вопросе, но сейчас, когда я ответит, это будет понятно по переводу на латвий. So, yeah, there are two aspects to this question. The first is, or if someone comes to you and you have nothing extra to say to them, you know, if you tell people that the solution to your problems in life is to serve Krishna, then actually they have no conception of who Krishna is, or any conception of how to serve him, or how that will solve their problems. То есть когда мы советуем людям, что им что-то, ну, подсказываем, что вот если вы будете служить Кришне, то это улучшит вашу жизнь, это поможет вам. Во-первых, у людей нет концепции вообще. Кто такой Кришна? И во-вторых, как ему служить, это тоже им совершенно непонятно. And especially persons who are undergoing problems, they're in an emotional state. And their intelligence is often very clouded, not functioning clearly. И, конечно же, когда люди если люди уже в состоянии страдания, у них уже проблемы их накрыли, то им в таком состоянии у них очень сильный эмоциональный фон. То вообще им сложно вообще что-то воспринимать. And so what they need is experience. Поэтому таким людям нужен непосредственный опыт. So the best thing is not to tell too much. Поэтому лучшая проповедь — это слишком много не говорить им сразу. But invite them to come into the atmosphere where devotees are having kirtan, taking prasadam, serving each other, worshipping the deity and so on, and let them feel the experience of bhakti and how that's bringing peace to their heart. То есть лучше им ничего много не рассказывать, а просто привести их в атмосферу, где преданные вместе слушают катху, танцуют в киртане, почитают прасад, говорят о Кришне, и дать человеку прочувствовать вот эту атмосферу. Now, some persons will respond in a very positive way. И кто-то сразу отреагирует очень положительно. And that's very good. И это замечательно. Now, there are some persons who respond in a negative way. Будут люди, которые негативно отреагируют. And these are usually of two types. И они обычно делятся на две категории такие. The first type is the person who, actually, they have a good heart. And they understand, oh, this is a service to God. This is the right thing to do. But it is just... They have so many worldly attachments, they think, this is so wonderful, if I get into this, I'll have to leave everything behind, and they feel fear. And so they go and hide for 6 months or 1 year, and they come back later. То есть вот эти две категории. Одна категория — это хорошие люди с добрыми сердцами, чистыми, и их на самом деле им понятно, что они встретили что-то очень важное и ценное, но их сразу пугает понимание, что их тянет настолько предаться, что это может повлечь крах их материальной жизни, там поломает им семью, жизнь, быт и все остальное. И поэтому они убегают и прячутся, может, на полгода, на год или на 3 года, потому что они знают, что это истинное, но я не готов пожертвовать всем для этого. It's not that they don't like Krista Consciousness, but they like it so much that they think I'll have to change everything in my life and it will be so shocking. And just that radical change is too threatening for them. So they go away for some time and then they come back later. Это не то, что им не понравилось сознание Кришны, а наоборот, сознание Кришны понравилось настолько сильно, что они понимают, что это их затянет с головой, а они к этому не готовы. Mm-hmm. И поэтому они прячутся на какое-то время. Но потом они возвращаются. And then the other type, а другая категория, которая реагирует негативно. Who don't respond in a positive way. Actually, are very negative because they have asur svabhav, the nature of demons. А это уже такие демонюшки, это те, у которых асура свабава, по природе такие темные люди. It may be they themselves are demons, that they have come from the lower planets and taken birth on earth. Потому что это уже может быть такая темная сущность, которая просто воплотилась в форме человека, а там внутри все темно. Or it may be that by associating with such persons, that person has developed the asura svabhav, the nature of the those who are ungodly. А может изначально человек и был нормальным, а наобщавшись с такими нехорошими, темными людьми, он уже, ну, с кем поведешься, того и наберешься, стал таким уже. So with those persons, there's asura. Nothing that you can do. И с такими вы ничего сделать не сможете вообще. Only a very powerful person like Nityananda Prabhu or Janava Thakurani, they can transform these ungodly persons. Уже на такого асуру требуется мощь. Сам Нитянанда Прабху должен повлиять или Джанава Такурани, потому что. So then, now we come to the second part of your question, the second component, which is very important. А сейчас подойдем к второй составляющей твоего вопроса. And that is that one of the principles of bhakti is to give up the association of the non-devotees. Потому что один из важных принципов бхакти — это отказаться от общения с непреданными. It is part of sharanagati, surrender. The one aspect of sharanagati is to give up everything which is unfavorable for bhakti. То есть это часть sharanagati, то есть протикул. Все, что неблагоприятно для бхакти, мы должны откинуть из жизни. So now, this aspect is not the test for that person, this is a test for you. И вот это уже будет проверка не для людей, а для это тест, уже экзамен для тебя. How much do you want bhakti? Насколько тебе хочется бхакти? Are you attached to serving your guru, or are you attached to enjoying a mundane friendship on the mental platform with the demon? Тут уже проверяют нас, то есть что нам важнее, служение нашему гуру, миссия Гурудева и служение Кришне, или мирская дружба с демоном? Don't think the asuras all have sharp teeth and pointed ears and horns. Не думайте, что у всех асур, демонов, что у них и клыки видно, и рога, и хвост, и копыта. And also don't think that the asuras don't manifest some superficially good qualities. Не думайте, что асур нет поверхностных каких-то харизм или хороших качеств, каких-то внешне вроде бы достойных качеств. Even the asuras, the demons, they love their children. Демоны любят своих детей. Like Hiranyakashipu. Например, Hiranyakashipu. We'll hear about it tomorrow. О хорошем папе мы завтра услышим. He loved Prahlad Maharaj. Он очень любил своего сына. He used to take Prahlad in his lap and embrace him and sniff his head, and tears used to come in his eyes. Oh, my son. Он усаживал сына на колени, нюхал аромат его волос, гладил его и говорил: «О, сынок мой». So when I say Hiranyakashipu is not so that, it's not so bad. Слезы струились у него, он был растроган всегда при виде сына. И кто-то может подумать, ну почему вы его асурой, демоном называете? Он he's a good father. Хороший отец, достойный, любящий. Okay, he kills the brahmanas and the cows and takes over the universe and terrorizes everyone. But he's got some good qualities. Он же хороший человек, он заботливый отец, семьянин, ну поубивал брахманов, коров, там захватил всю вселенную, ну. Но у него же достоинства есть. So this is the sentiment of your attachment of your mind. Но вот эти сентименты это оправдание создает ваш ум, потому что он привязан к такому общению. Our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava said a wonderful thing. Наш Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj сказал замечательную вещь. He said the true measure of our attachment to our guru and to Krishna is how much we are against anyone or anything who is against Guru and Krishna. Но он сказал, что наша истинная проверка на то, как мы любим свою Гуру Парампуру, Гуру Дева и Кришну, то есть мера нашей привязанности к Гуру Парампуру, это та мера, это измеряется нашей враждебностью тем, кто противостоит нашему Гуру Деву, Кришне и миссии. So, Srila Rupa Goswami Pad said, I would rather be in the ocean with sharks and crocodiles. I would rather be in a metal cage and lowered into a fire than associate with a materialistic person. Рупа Госвами говорил, что я предпочитаю оказаться в океане, кишащем акулами и крокодилами, или там погрузиться в огонь в клетке, чем общаться с обывателями. Yes. And also Tulsidas in his Ramcharitmanas, he says, Jinke priya na rama videhi chajukoti vairi sam yadyapi paramasnahi. It means that if a person does not have love for Sita Ram, he's a Ram Bhakta, then you should give up that person as if they are like 10 million deadly enemies. Tulasidas в Рамчаритманас, так как он великий Рама Бхакта, он почитал Раму и Ситу, он сказал, те люди, которые не любят Ситу и Рама, вы должны от них избавиться от них, как будто бы они видеть в них 10 миллионов ваших врагов злейших. Yadyapi paramasnehi, even if that person is very affectionate to you. И даже если этот человек с великой любовью к вам относится, но если он враждебно относится к вашему Иштадеву, то бегите от них подальше. So then this question raises a further practical consideration in life. И, конечно же, сам этот вопрос, ну как это все, ну дальше возникает все, то есть он выводы актуальные для нашей практической жизни повседневной. Because as you are going around in your daily life, you have to meet persons who are not inclined to devotional service. You cannot suddenly scream, "Ah, it's a demon!" and run away. То есть в нашей повседневной жизни нам постоянно придется сталкиваться, общаться с людьми, которые враждебно относятся к Кришне. Мы же не можем просто схватиться за голову, завопить демон и побежать в другом направлении. То есть нам придется жить среди таких людей или как-то общаться с ними. At the same time, you cannot associate with them. То есть тут нам приходит, мы и не можем убежать от них, и не можем с ними общаться. Because it will destroy your bhakti. Потому что если мы с ними тесно будем общаться, то это будет разрушать наше бхакти. So how can we reconcile this? Поэтому как найти золотую середину? And the answer is that if you have to deal with persons who are not devotees, then you can interact with them, try to keep it to a minimum, and you should do it without attachment. То есть что делать, если нам приходится по работе, по жизни там общаться с людьми, которые не преданы и еще хуже враждебно настроены, то просто надо сводить это общение к минимуму и быть нейтральными. In Upadeshamrita Srila Rupa Goswami said, Dadati pratigranati guhyamakyati prachati bhunte bhojayate chaiva sadvida pratilakshanam. There are 6 exchanges of love between devotees. В Упадешамрите Рупа Госвами излагает 6 видов обмена любви между преданными. So that is to give a gift or receive a gift. То есть дарить подарки, принимать дары. To open your heart and speak something confidential and hear something confidential from them. Делиться чем-то сокровенным, открыть свое сердце, поделиться чем-то, услышать что-то сокровенное. And to cook something, some prasadam, and feed someone, and to receive some prasadam from them. Угостить прасадом других. Especially with advanced Vaishnavas, that means to take their remnant after they eat. Угостить прасадом преданных, а в контексте общения с возвышенным вайшнавом почтить махапрасад, остатки прасада этого вайшнава. So these are called 6 exchanges of love. Это 6 обменов любви между преданными. So when we engage in these 6 exchanges with pure devotees, Through this, we develop strong attachment, and Swarup Shakti, the power of bhakti, spiritual energy, is transferred from the advanced devotee to the junior devotee, with whom there is a loving relation. И когда мы так общаемся с преданными, особенно если младшие общаются со старшими преданными, происходит передача любви. То есть из сердца старшего преданного идет читбала, духовная сила в сердце менее зрелого преданного и какие-то откровения, понимания. But conversely, if you engage in these six exchanges with a materialistic non-devotee, then you'll develop attachment for them and their ungodly thoughts and attachments and demonic mentality will be transferred to you, and thereby your bhakti will be destroyed. Но если мы поступаем так с непреданными, то есть дарим подарки, принимаем от них что-то, принимаем их еду, их там чем-то угощаем, делимся чем-то с ними, выслушиваем их там помыслы сердечные, то тем самым мы оскверняем свое сознание, потому что тогда открывается обратная связь от непреданного, от обывательского сердца к вашему, и ваш ум и сердце засоряются тогда. So, Srila Naitamdas Thakur said, Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Ye Prasadi Puri Sarva Asha. The attachment to the lotus feet of Gurudev is the highest, gives the highest destination. By his mercy, all spiritual desires will be fulfilled. So this attachment to the pure devotees is the essence and the active ingredient of all success in spiritual life. Шрила Наратамдас Тхакур прославляет привязанность к лотосным стопам гуру как высшую, то, что принесет высшую награду, совершенство жизни. Поэтому привязанность к лотосным стопам Шри Гуру и чистого вайшнава – это главный активный ингредиент нашего духовного совершенства. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Bimala Vaishnave Rati Uttapajibe Hoibe Basanakshin. Oh, when will I have attachment to a pure Vaishnava? Then my basanas, my samskaras and material desires, they will all diminish down to zero. Bhaktivinoda Thakur поет, говорит, когда же у меня появится истинная привязанность к чистому вайшнаву, потому что когда эта привязанность появится настоящая, то все мои васаны, все вот эти нехорошие, скверные желания покинут мое сердце. So this is the, on the one hand, the key to spiritual life, success, and on the other hand, if we don't follow this and we maintain our psychological dependence on worldly persons, it will ruin our spiritual life. То есть вот это и есть секрет. Если наша привязанность направлена на чистого вайшнава, то это вызволит нас из всех проблем и даст нам совершенство жизни. А если мы привязаны к обывателям, особенно к каким-то падшим, то это просто гарантирует, ну, постепенную, а потом быструю деградацию. So we'll take one more question. Еще один вопрос. Дандават пранам, Гурудев. В субботу мы обсуждали последнюю катху из Навадвипа Дама о сравнении Джаганнатха Пури и Навадвипы, превосходстве Навадвипы. И вот у меня возник такой вопрос. Вы говорили, что как Кришна никогда не покидает Вриндаву, так и Махапрабху никогда не покидает Навадвипу. Можно ли сказать, что Джаганнатха Пури, она подобна Матхуре, тоже присутствует в определенном виде в нити, в обвечном измерении? Если да, то как это измерение выглядит и кто туда попадает? Yes. So he was asking that when we were discussing the glories of Navadvipa Dham comparatively to Jagannatha Puri, saying that because in Naimiti, you know, that Prakat Lilas Mahaprabhu leaves Navadvipa and goes to Jagannatha Puri, but in Nitya Lila, Mahaprabhu never, just like Krishna never sets his foot outside of Vrindavan, Mahaprabhu never leaves Navadvip. So what is the eternal, is there like then a prakash of eternal Jagannatha Puri, that Nitya Lila of Jagannatha Puri are going on there? Just like there's eternal Braj and eternal Navadvip Lila, Nitya Lila, is there Nitya Lila of Kshetra Dham? the Lila of Jagannath Puri is eternal in this material world. Лилы Джаганнатха Пури, они вечные в материальном мире. And because the, it is just as Krishna's Lila is moving from planet to planet, universe to universe. Лилы Кришны постоянно перемещаются с вселенной во вселенную. And even when all the universes are destroyed, then still the Lila is going on. Yoga Maya is manifesting those dharmas for the Prakat Lila to go on, even when there's no material universe. Даже Прокат Лилы Кришны не вечные, то есть они переходят из вселенной в вселенную, с одной планеты Земля на другую. Но даже когда происходит уничтожение полное, Йога Майя все равно создает площадку, на которой эти лилы могут происходить. То есть они все равно продолжают идти прокат лилы Кришны. But there is no the like the Astakalya Lila, Nitya Astakalya Lila of Jagannath Puri. Ну, в Джаганнатха Пури нет, допустим, Аштакалья Лилы, Нити Аштакалья Лилы. So, the remembrance of Gaura's pastimes in Puri is Mantramaya Upasana. Поэтому медитация на Лилы Гуранги Махапрабху в Джаганнатха Пури относится к категории мантра Майи Упасаны Лилы. And the remembrance of Mahaprabhu's Lila in Navadvip can be mantra Майи Упасана or Сварасики Упасана, Астакалья Лила. А медитации на Гуранги Махапрабху в Навадвипе могут быть и в категории мантра Майи Упасаны, и в категории Сварасики Лилы. And the Jagannath Puri Dham exists eternally within Navadvip Dham, in Simanta Dweep, in the place called Sharadanga, where there's a Jagannath temple, you have been there. А Джаганнатха Пури вечно существует как часть Навадвип Дамы в Сараданге. Вы были там в храме Джаганната во время парикрамы. So, as you know, just as the Mantramaya Upasana Lila is a preliminary realization which leads to the Swarasiki Lila, so in the same way with Gaura Lila, the Mantramaya Upasana, the remembrance of Gaura Lila, is very favorable to eventually realize his Nitya Lila. И мы уже слышали вот в Навадвипе с вами о том, что первичная ступень медитации — это медитация на Мантрамаи Упасана Лилу, Питху, которая позже дает доступ к Сварасике Лилам. И вот аналогичным образом Лилы Махапрабху тоже предварительно надо медитировать на мантру Майи Упасаны Лилы. So, just as the Prakat Lilas are the bhavs of the Aprakat Lila, so similarly, though the mantru Maya Upasana Lila of Puri is not manifest in the spiritual world, we can say that it's one bhav of Mahaprabhu in the Nitya Lila. Это как Prakat Лилы, то есть проявленные лилы, это бхавы Апракат Лил, то есть какие-то мечты, желания, мысли, которые испытывают спутники Господа в Нитья Лилах, они проявляются внешне как Пракат Лилы. И также можно сказать, что и Джаганнатха Пури Лилы — это проявление бхавы из Навадвипа Лилы. And that bhav becomes manifest as the Prakat Lila in this. То есть когда мысли и настроение, эмоции Нитья Лил принимают внешние очертания, они проявляются как Пракат Лилы на земле. So, it's very important that, on the one hand, we recognize the supreme glory of Navadvip, but at the same time, one should not be condescending in any way to the Puri Lila, because that is also very, very high and confidential. То есть очень важно найти правильную грань, научиться прославлять и дамы, и вайшнавы всегда правильно. Когда мы прославляем кого-то или что-то, даму, допустим, превосходство Навадвип дамы, нужно выдержать ту грань, чтобы мы не принизили славу Джаганнатха Пури дамы, потому что это величайшая дама. То есть надо быть очень осторожным, научиться прославить, не принижая. And it is very favorable for our bhajan. И особенно для нас, садаков, это очень важная дама для бхаджаны. You have to understand that Sri Krishna is very merciful to all the conditioned souls. Нужно понять, что Кришна очень милостив ко всем обусловленным душам. And he manifests in this world the leelas which have the maximum capacity to liberate those conditioned souls. Он являет прокат лилы, который обладает большей силой для того, чтобы вызволить обусловленные души из материального мира. And bring them to perfection. То есть те лилы, которые он являет на земле, именно самые актуальные для нашего падшего состояния, чтобы помочь нам выбраться отсюда. So in the same way that Akrura taking Krishna away from Vrindavan is a very heartbreaking pastime, which is lights a fire of separation for the sadhakas in this world. So similarly, Mahaprabhu's leaving Navadvipa and going to Puri and his pastimes there, Ratiyatra and so on, they are most efficacious for lighting the fire of separation and propelling the living entities in their spiritual advancement. Подобно тому, как Лила о том, как Акрура забирает Кришну и Баларама из Вриндавана, она очень душещипательная, она просто разбивает сердце садаку и вселяет вот это пламя разлуки в сердце. Аналогичным образом Лила о том, как Чайтанья Махапрабху покидает Навадвипдаму и отправляется жить в Джаганатхапури, обладает вот этим же потенциалом разжечь пламя разлуки в сердце Вайшнава. And through the bhava of Mathura Viraha, the separation of Krishna Lila, which is experienced also in Gaura Lila, that will most effectively bring the sadhak into the nitya lila. И так как в Джаганатхапури Чайтанья Махапрабху главным образом испытывает эти настроения радики, матура вирахи, чувство разлуки гопи с Кришной после того, как он покинул Вриндаван, то это очень тоже мощная медитация лила, которая углубляет чувство разлуки. So that is the secondary reason why such pastimes are manifest in this world. Вот это второстепенная причина, по которой эти лилы проявляются на земле. Primary reason is always prema rasa nirja askarita yashona. Главная причина. Raso vaisaha. Всегда, конечно, вкушение расы для Кришны причина, по которой он действует. Это первично. But simultaneously, that is also the best for us. Побочным действием тут мы получаем обусловленные души, великое благо от этих лил. Yeah. Very beautiful question. You know, once my Gurudev went to one, I don't want to say exact names, but there was one guru and he was living in one country somewhere. Однажды мой Гурудев пошел навестить одного гуру, я не буду называть ни имени, ни местонахождения этого гуру, которого Гурудев mm-hmm. навестил. And Gurudev was met with him. И Шрила Гурудева встретился с ним. And he had made some like replica of Vrindavan and replica of Navadvipa and replica of Puri. И тот гуру, он там создал такую как копию на своей территории Вриндавана, Навадвипы и Джаганатхапури. And he said to Gurudev, "Oh, how do we meditate on the Astakali Lila of Mahaprabhu in Puri?" И он спросил Гурудева, как мы медитируем на Аштакали Лилы Чайтанья Махапрабху в Джаганатхапури. And Gurudevi just shook his head. Гурудева просто вот так покачал рукой и взялся. There is no Аштакали Лила of Mahaprabhu in Puri. This is a mantra my upasana. Сказал, нет Аштакали Лилы Махапрабху в Пури, потому что это мантра моей упасаны Лилы только. So, I remember Gurudev personally. This question that you have asked me, and Gurudev personally, or I asked Guru. I heard from Gurudev, him speaking on this subject because some guru was trying to bring up this topic. То есть вот то, что сейчас вы спрашиваете, я слышал пояснение лично от Шрилы Гурудева, потому что такой вопрос был задан одним из гуру к нему, и поэтому я стал свидетелем того, как Шрила Гурудева объяснял вот эти концепции. So we will complete our discussion here for today. На этом мы завершаем наше общение. We'll see you all again. Увидимся tomorrow morning. Завтра. That will be 10:30 my time. 17:30 по московскому времени. Facebook, страница Гурудева, живая трансляция. Нарсимха Чатурташи. Yes, and we'll meet again on Sunday. И воскресенье еще пообщаемся. After the Spanish Istogosti, we'll have the русский Истогости. После испанской Истогости будет русская Истогости. Vali Vrindavan Bihari Lala Ki Jai Vare Sanivali Ki Jai Jai Jai Sri Radhe Sham Gaur Premanande Hari Hari Bol.